Глава 6. Джунгли Боливии. Лагерь повстанцев. Ночь. Это был шумный, замаскированный в джунглях лагерь. Но сейчас, после поставок переносных зенитных ракетных комплексов ПЗРК, повстанцы ничего не боялись. Поэтому здесь открыто горели костры, играла музыка, люди пили и веселились, никого не боясь. Ну, кроме командиров. «Придурки, вы ящики выгрузили!» — прорычал грозный мужчина, подскочивший к шестерке бойцов. Они сидели у костра и выпивали, заедая его плохо обжаренным мясом. «Так темно уже, утром выгрузим», — ответил один из бойцов. «Какой утром, идиоты? Там машина, полное оружие, на дороге стоит. Вы что, совсем мозги пропили? А ну, марш!» — рассвирепел командир. «Управитесь за 2 часа, в патрули отправлю, причем дальние!» Перепугавшись, бойцы тут же поспешили к дороге. Их лагерь расположен глубоко в джунглях, но сравнительно недалеко была дорога, которую контролировали повстанцы. Сепаратисты, желающие отделения равнин от горной части страны. Мужчины пробирались через переполненный лагерь, и всюду слышались голоса, виднелись костры, а также был дым. Он отгонял ядовитых насекомых и прочую дрянь, все же немалому количеству людей пришлось разложить палатки. Но кто-то растянул гамак меж деревьев, кто-то соорудил себе быстрый домик из бамбука, но офицеры жили в основном в бунгало, сделанных на скорую руку. Они были подняты над землей, дабы защититься от насекомых и ползучих гадов. И куда более комфортабельные и сухие, чем палатки, особенно учитывая регулярные тропические ливни. Тем более, что начался сезон дождей. Лагерь слишком быстро разросся, оттого и все беды. Здесь сильно воняло мочой, фекалиями, немытыми телами и алкоголем. Но дым обычно перебивал запахи. «Хосе!» — крикнул мужчина, стоявший у пикапа и куривший. Машина была вездеходной, но по самое лобовое стекло в грязи. «Вы на дорогу?» «Да, что совсем плохо?» — нахмурился Хосе с 5 бойцами. «Вообще, грунтовку размыло из-за дождя, утром закапывать будем. А то все утонем в грязи, так что вы бы обошли или сапоги надели». «Спасибо, обойдем», — кивнул Хосе, и люди пошли дальше. «А чего не взять пикап и не загрузить его?» — спросил один из отряда. «Чтобы он утонул в грязи, и мы его там похоронили?» — хохотал Хосе и добавил. «Как в прошлый раз!» «Эй, смотрите, бабы!» Один из бойцов указал на бунгало, откуда раздался женский плач. «Надеюсь, там туристки. Хочу белых шлюх». «Какие к дьяволу туристки?» — рыкнул Хосе. «Мы же не бандиты, а благородные сепаратисты. Нам типа нужно поддерживать образ, что мы хорошие против плохого правительства. А мы чё, типа не такие? Эти уроды жируют за наш счет, а мы голодаем, болеем. Еще эти туристы сделали из нас прислугу и трахают наших женщин, еще они засирают наши джунгли и города, а также чувствуют себя королями!» «Тем не менее, если тронем туристов, на нас ополчится все мировое сообщество. Назовут террористами, начнут бомбить или еще что, так что нельзя. Туристов не трогаем. Ну, за исключением, если можно будет все свалить на армию». Все коварно заулыбались и пошли дальше, доходя до больших складов, сделанных из древесины и больших листьев. В джунглях крайне важно защитить снаряжение от бесконечных ливней, поэтому все делали по уму. Охрана у складов выглядела серьезно и близко никого не подпускала. Ночь — это идеальное время для правительственных диверсантов, предателей и просто дураков, которые решили стащить ящик гранат и обменять на бочонок алкоголя. «А слышали, что бабу ту, которая положила 9-й отряд, все-таки схватили?» «Как не слышать, если мы из-за нее начали боевые действия?» — хмыкнул Хосе, ведя людей мимо стоянки квадроциклов и мотоциклов. Над ними был навес, защищающий от дождя, и мужчина сидел на стуле и курил. Рядом с ним стояла масляная лампа, освещающая все вокруг, а также разложенные инструменты. Шел активный ремонт одного из квадроциклов. «Говорят, когда ее брали, она 10 человек положила. 3-х так вообще убила». «Баба, да 10-х в рукопашную. Ха, бред!» — возразил Хосе, смотря на шедшего рядом мужчину. «Бред, не бред, но вряд ли Амиго стал бы врать. Его Родриго тогда бы сильно поколотил». «Возможно, да. И что с ней стало, с бабой с этой?» «Да дьявол ее знает. Вроде хотели по воздуху отправить куда-то, но первая наша вертушка на ПВО наткнулась, а вторая в джунглях сгинула вместе с девятыми. Вон в Иксиамос и Руринабаке аэропорты есть, и легкий моторный самолет тоже. На них можно отправить, — предложил Хосе, и, пройдя десяток метров, посмотрел на грунтовую дорогу. «Не, не пройдем. Совсем не пройдем», — кивали люди, глядя на жуткую грязевую пучину, которая вмиг засосет. Тогда они пошли в обход, пробираясь через джунгли. Но не они первые и не они последние. Тропинка уже была протоптана, так что вскоре люди оказались на дороге, где стояла машина скорой помощи. Открыв задние двери, мужчины начали хватать ящики. Внутри же находились ПЗРК, оружие, бронежилеты и многое другое, столь нужное сепаратистам и столь обильно поставляемое в эту страну в последние месяцы. Прорычал ягуар, по-звериному спросив: «Привет, как дела?» Зверь вышел из-за дерева, застав людей в джунглях с ящиками на руках. И тут бойцы поняли, что они ведь без оружия. «Ягуар!» — раздался громкий крик, и, побросав ящики, мужчины побежали к машине. Но миг спустя один из бегущих упал, будучи поваленным на землю, а зубы кота впились в шею человека. Бандит кричал и вопил, но все было тщетно. Зверь быстро убил человека и побежал за остальными. Они хотели бы залезть в машину, но... «Привет, тут занято», — сказал другой ягуар, игриво разлегшийся на ящиках внутри машины. Правда, люди слышали лишь рычание. «Как дела? Хочу самочку. Я голодный». Мужчины обернулись, услышав грозное рычание, и увидели еще трех ягуаров. Но, повернувшись спиной к коту в машине, они совершили критическую ошибку, за которую поплатились жизнью. И когда сюда примчались другие бойцы, все же вопли было слышно даже в лагере, они увидели лишь кучу растерзанных людей. «Ягуары», — пробормотал их командир, указывая на характерные следы лап этих больших кошек. Ягуары испачкались в крови людей и оставили на асфальте следы. «Хватаем ящики и тащим. Потом этих дебилов похороним». «Ай!» — воскликнул один из солдат и схватил что-то, оказавшееся на его шее, и, вскрикнув, откинул, ведь это смертельно ядовитый паук. Мужчина запаниковал, но не только он, ведь люди услышали характерное жужжание. «Пчелы-убийцы!» «Бежим!» — раздался крик командира, и люди побежали, но пчелы были быстрее. Злые, безжалостные машины для убийства яростно жарили людей в шеи, впрыскивая свой яд. Те кричали, отмахивались и бежали, но падали. Ночью в джунглях, да с плотной растительностью. И те, кто падал, более не поднимались. Лишь командир чудом вырвался из плена джунглей и оказался в лагере. Упав на колени, мужчина тяжело задышал. Его много раз ужалили в шею, из-за чего начался отек дыхательных путей, и, поняв, что начал задыхаться, командир схватился за шею. Началась паника, а изо рта вырвался тихий хрип. Забежав в ближайшее бунгало, мужчина начал тормошить шестерых мужчин, спящих в спальниках, но никто не проснулся. Раскрыв один из спальных мешков, командир увидел бледный труп и ее. Из спальника выскочила змея с ярким окрасом, чередующим красные, желтые и черные полосы. Очень красивая змея, если не считать, что она смертельно ядовитая. Мужчина шарахнулся и попытался выбраться из бунгало, однако воздух начал заканчиваться, и он рухнул. Но уже более не поднялся. Некоторое время спустя по лагерю шел серый волк. Огромный серый волк. В его глазах отражался свет костров, у которых лежали умирающие люди, но он прошел мимо них, направляясь к самому большому бунгало. Оно находилось далеко, и там было весьма оживленно, но наступающие со всех сторон жители леса вскоре это исправят. Те, кто спал, более не проснутся, те, кто бодрствовал, либо сгинули в лесу, либо пускают пену у костров, или лежат в кустах с перегрызенным горлом. Теперь этим местом правит лес, и люди стали его добычей. Волк же продолжал идти вперед, двигаясь к своей цели — бунгало. Большое бунгало, в котором горел свет. В этот самый момент там собралось около 30 мужчин, и одна раздетая чернокожая девушка, прикованная к дереву, вокруг которого и был построен этот дом. «А это тебе, сука, за Карлоса, брата моего!» — Рыкнул невысокий мужчина и ударил девушку по животу. В очередной раз. Впрочем, на ней уже и так живого места не было. «Команданты, вы ее так убьете? Как мы потом ее трахать будем?» — спросил кто-то. «Не убью. Она нужна живой», — рыкнул мужчина и замахнулся. «А это за всех убитых парней и срыв наших планов!» Он собрался ударить, но раздался громкий «Ой!», а затем началась паника. Ведь буквально прогрызая себе путь, из стены и потолка начали появляться они. Ужас амазонки. Кочевые муравьи в количестве сотен тысяч, если не больше. «Дьявол!» — выкрикнул командант, смотря как все вокруг покрывается муравьями. Он рванул к выходу, все побежали, но муравьи резко десантировались с потолка, облепляя людей. Раздались крики заживо съедаемых людей, и лишь чернокожая девушка была не тронута. Она смотрела на все происходящее с неверием, но на лице мелькнула тень надежды. Особенно, когда в бунгало вошел он. Огромный волк размером с медведя. «Ты пришел, друид», — пробормотала она и потеряла сознание от нахлынувшего ощущения безопасности. Усталость тут же взяла свое, погружая девушку в крепкий сон. Там же. Друид. Подойдя к прикованной обнаженной девушке, лизнул ее лицо. «Нет, я не извращенец или что-то такое, я волк». Так я проверил состояние девушки и наложил на нее ускоренную регенерацию. «Пррр!» — рыкнув, обернулся и увидел входящих близняшек. «Пррр!» «Все нейтрализованы», — доложились девушки, и я кивнул. После чего макнул коготь в кровь, что натекла с ночи, и на полу написал «видео». Близняшки кивнули и умчались снимать видео. «Есть у меня одна идея. Но пока я коснулся носом наручников, и они раскрылись». В них попросту вырос мох, который надавил куда нужно, и сработал механизм отпирания. Но вот уже голова кружится от переутомления и перерасхода манны. Пришлось использовать кристаллы. А еще я вылокал 5 литров чая с манной. Потом замучился лапу поднимать и поливать растения. Ладно. Уложил девушку и начал вылизывать ее раны. Также стоит отметить, что сексуального насилия над ней не было. Либо Джеймс запретил, либо я вовремя. Вылизав все раны, выскочил из дома и побежал в лес, где нашел наш тайник с сумками и понес их в дом. Коготком, зацепившись за собачку замка, открыл одну из сумок и, засунув волчью рожу, достал глиняную баночку. А там крышка, которая закручивается. Да, ладно, справлюсь. Так что лег, лапами обхватил баночку и, схватившись зубами, начал откручивать крышку. Понемногу, помаленьку, лишь бы не сломать. Профырчал я, устав. Неудобно просто капец как. Хотя, зубами схватившись за крышечку, я лапами начал крутить баночку и... открыл. Ага, а дальше что? Хотя знаю. Лизнул мазь и, морщась от ужасного вкуса, начал лизать раны девушки. Ее и резали, в нее и стреляли, застряли осколки, и даже вижу раны от когтей зверей и следы зубов. Похоже, путь из лагеря Джеймса для нее был сродни аду. Когда девушка была покрыта мазью, пришла пора для целебных отваров. Вот тут уже проблема, еще большая. Как напоить спящего человека, если у тебя лапки? Вариант с превращением в человека не предлагать. И так с манной беда, нам еще домой возвращаться. Ладно, просто подожду близняшек. Так что просто лег рядом с ночью, закрыл глаза и уснул. Разбудили же меня полторашки, стоявшие рядом и выглядевшие предельно серьезными. Я рыкнул на зелье и лапой указал на рот ночи. «Полить ей лицо?» — спросил Сайон. «Рррр!» — рычал я и покачал мордой. «Полить ее тело?» — сказал Юнхи. «Рррр!» — вновь я показал на рот и лишь сейчас заметил, что меня троллят, заразы. Ударив лапой, повалил беловолосую и, перевернув на живот, укусил за задницу. «Еще!» потребовала она. Они невыносимы. «Я напоила. Что дальше?» — вмешалась ее сестра, которая тоже хочет быть покусанной. Извращенки. «Рррр!» — я указал на кровать. Все же здесь жил командир этого отряда повстанцев, весьма большого, кстати. Сотни, если не тысячи человек. Пока мелочь тащила девушку на кровать, я покопался в сумке и вытащил огромный желудь. Не хотелось этого делать, но придется. Мне очень нужна манна. Так что, найдя открытое пространство, не закрытое кронами деревьев, выкопал лунку и бросил туда желудь. Прикопав, побежал за ближайшим стонущим бандитом и, цапнув за ногу, потащил к желудю. Потом второго и третьего. Вскоре вышли полторашки и также начали таскать людей. Яд змей, пауков и прочих действует быстро, и человек может умереть за считанные часы. Но время еще не вышло, так что по факту большая часть бандитов еще были живы. И когда собралась сотня, я присел. Но тут из бунгало вышла ночь. «Что вы делаете?» — тихо спросила она, шатаясь и идя к нам. «Их поглотит лес, чтобы восстановить нам ману», — ответила Сайон. «Мне тоже нужна манна. Я полностью пуста», — тихо ответила ночь. И я кивнул, после чего зарычал и ударил лапой по земле, посылая в землю остатки своей манны. В тот же миг из земли потянулся молодой дуб, а люди вокруг начали иссыхать. Дуб все рос и рос, после чего из земли вырвался корешок, впившийся мне в лапу. Было больно, но дерево направило в меня манну. Много манны. «Ай!» — тихо пискнули близняшки, которым в ноги также вонзились корни. А ночь промолчала. Дуб рос, а концентрация манны вокруг уже дошла до 10, и трупы затянуло под землю, но... Вскоре они выбрались из земли, уже вросшие в кору дерева. Черепа, ребра, кости. И дерево, остановившись на 6 метрах, принялось ждать. Вокруг него было пусто, и это пора исправлять. Корень втянулся в землю, и я пошел за новыми бандитами. «А его?» — ночь указала на обглоданного, но еще живого командира бандитов. Ну или кто они там, повстанцы, бунтовщики? По мне так обычные террористы. Столько народу убили в городе, буквально ни за что. «Рррр!» — кивнул я, ведь его я оставил для ночи, и девушка не растерялась и почти бросила его к дереву. Но дуб пока не трогал его, и мы продолжили таскать живых, мертвых, всех, сотни. И если в каждом бунгало, которых здесь было 34, спало по 6 или более человек, то уже более 200. А тут еще и палаток была тьма, включая многоместные, так что людей натурально горы. И дуб продолжил свой рост, но в основном вширь, и вскоре в нем появилась трещина, которая вскоре расширилась еще больше и превратилась в большое дупло, которое я тут же запрыгнул и лег. А со мной близняшки и ночь залезли. Обняв всех лапами и прикрыв хвостом, сладко уснул, а дупло наше закрылось. Спать. Черно-белое пространство. «Нет, ну ты видел, видел!» — возмущалась Белая, поставив видео на паузу. Но Черный не ответил, он все так же сидел, поджав колени. «Да хватит уже дуться, ты на друида посмотри. В следующей игре друидов нужно запретить, они жулики, читеры». Черный поднял взгляд, посмотрел на Белую, посмотрел на друида, и его глаза нехорошо сверкнули. Вот только ничего хорошего для Белой это не значило. Лагерь повстанцев. Утро. Проснулся я от того, что в мой нос тычут пальцами. Открыл глаза и увидел Йонхи, которая светит фонариком в телефоне. «Туалет». Зевнув, потянулся и кивнул на открывающееся дупло. А мы уже на высоте в 10 метров. Пока мы спали, дуб вырос до 25 метров и стал очень широким. Девушка легко спрыгнула и... Стоит отметить, что уже было утро. Однако я еще немного полежал, к тому же меня крепко обнимала ночь. Да и Сайон тоже, так что закрыл глаза и еще немного подремал. И спал бы и дальше, но живот заурчал, да так сильно, что проснулись и девушки. «Доброе утро», — улыбнулась мне черноволосая и, встав, пошла на выход. Спали мы в одежде, ну, кроме ночи. И выглядела девушка куда лучше. Раны затянулись, но над шрамами нужно будет поработать. «Спасибо», — сказала она, сев на колени. «Я твоя должница». И ты, наверное, жаждешь узнать о секрете, который так бережет Джеймс. Я кивнул головой. Он украл у тебя растение. Невероятно ценное. У меня хвост напрягся, а уши встали торчком. Пррррр. Это произошло, когда на тебя было большое нападение. В тот день голем нашел в лесу косточку от ледяной сливы. Теперь ее будут выращивать. Я посмотрел на нее и по-волчьи рассмеялся. Даже лапой морду прикрыл. «Что?» — растерялась ночь. В ответ я положил лапу ей на голову и погладил. Сказать ведь я не могу. Ну, а ледяная слива... Она не производит манну. Вообще. Слива лишь преобразует ее. Причем не без потерь, конечно же. Так что по итогу герои будут лишь тратить манну. Да, они получат чистую манну огня, но она будет сконцентрирована в корнях дерева. А это снова большие потери, ибо земля будет поглощать ману. В общем, это скорее вред, чем польза. Поэтому насчет похищенных птицами слив я вообще не переживал. Чем больше слив у героев, тем меньше у них манны. Встав на лапы, потянулся и спрыгнул вниз. «Ррррр!» Я задрал голову, спрашивая, помочь ли девушке. Но она просто спрыгнула, приземляясь мне на спину, и тут же обняла. «Такой мягкий и теплый», — гладила она меня. «И да, я такой. Сам люблю понежиться в шерстке Лая и Вэй. Эх, не хватает мне девчат из иного мира, с их нежной шерсткой, хвостиками и ушками». «Ой, выглядит жутко», — вдруг сказала ночь. Я обернулся и скривил морду. Дерево перестаралось и выглядело как дерево какого-то некроманта. Почти вся кора была в костях, кора белого цвета из-за переизбытка кальция, а ветви... На них насажены черепа. Также из ствола торчат острые ребра, словно шипы. Но вот листья обычные, зеленые. Р-р-р-р. Лапой, коснувшись своей головы, вздохнул. Ну, в целом это поможет моим планам, так что все норм. «Иван?» — рядом появилась черноволосая. «А что с пленницами делать?» «Р-р-р-р. «Да, уже проснулись. Сидят в бунгало и трясутся». «Р-р-р-р-р-р-р». Я лапой нарисовал машину и бегущего волка. «Сопроводим их?» «Р-р-р-р». Кивал я и нарисовал письмо. «И они передадут послание?» «Гав!» «Поняла. А послание?» В ответ я нарисовал телефон, и мне его дали. Так что я лег, вытянулся корешок и начал набирать текст послания, ну и приказы раздал. За эту ночь мы полностью восстановили запасы манны. И даже стали сильнее, причем существенно. И нет, я не боюсь за дуб. Если герои его найдут, то ничего с ним не сделают, максимум сожгут. Жалко будет, но не более, ведь манны с дуба они не смогут получить. Затем я пошел в бунгало командира. Там была небольшая кухня, и я кинул взгляд на ночь, потом лапой потрогал холодильничек. «Ты хочешь, чтобы я покормила тебя?» — спросила обнаженная девушка, и я закивал. «Хорошо». Она открыла холодильник и тут же кинула мне палку колбасы. А затем достала мясо, что-то еще, и начала готовить. Я же сидел и смотрел голодным взглядом. «У меня от твоего взгляда улыбка сама на лицо лезет», сказала девушка, не оборачиваясь. «Р-р-р». «Да, не похож ты на того злого друида, которым тебя выставляют. Хотя, глядя на дерево, становится жутко. Ты по факту сотни человек в жертву принес дереву. Это как бы жутко и кошмарно». «Р-р-р-р-р». «Думаю, имеешь в виду, что они бандиты и заслужили это?» «Соглашусь, это были те еще мрази, так что ничего против их смерти не имею. Сама не раз убивала и наказывала разбойников, предателей и демонопоклонников». «Вообще-то я имел в виду, что не в жертву, а отобрал у мирового паразита то, что предназначалось лесу. Душа должна была раствориться в лесу и стать его силой, а по факту душу сжирает что-то неведомое». Поэтому я не считаю это жертвоприношением или чем-то вроде этого. Я просто помог дереву взять то, что получил бы лес, не будь помех. Ну да, я сам вырастил дерево для этих целей. Неважно, в общем. Раз они мои враги, то станут удобрением. «Еда?» — спросила Сайон, оказавшись справа от ночи. «Напугала!» — воскликнула чернокожая. «Ты почему еще голая?» — спросила Йонхи, которая была слева. «Друида соблазняешь?» «Так я готовлю». «Мы и доготовим. Одевайся». «Ладно». Девушка попятилась, смотря на близняшек, а я зевнул. «Кому нужны эти человеческие самки? Лучше за бабочкой побегать или за машиной». Ночь ушла и вернулась минут через 20, одетая в камуфляжный костюм, высокие ботинки с кобурой на поясе. «Р-р-р». «Лук сломали уроды. Стрел тоже не осталось. Документы бы найти». Девушка начала шариться по шкафчикам и ящикам в поисках своих бумаг. Да уж, без документов сейчас даже из страны не выйдешь. А нам в Россию нужно как-то попасть. Но это потом. Сперва же... Я ведь не могу покинуть эту страну, не оставив Джеймсу гостиниц. Так что пусть ждет друида в гости.